Тем не менее, факт оставался фактом, и Резерфорд тут же и сам в этом убедился. Отдельные альфа-частицы отскакивали от металлической фольги, словно на что-то натыкаясь. Тогда Марсден, по совету Резерфорда, продолжил опыт, увеличив толщину металла. Вместо одной тонкой фольги взял две, потом три, потом целую пачку. Нужно было убедиться, происходит ли отскакивание частиц и в глубине металла, не есть ли это только поверхностный эффект. Толщина одной фольги соответствовала, согласно модели Томпсона, 2000 атомов. Когда Марсден сложил пачкой 5 пластинок, атомов стало 10 тысяч. И все равно процесс отскока продолжался в глубине вещества, и чем толще становилась пачка, тем больше частиц отлетало назад, и когда Марсден и Гейгер подсчитали их количество, то оказалось, что, хотя оно составляет небольшую долю по сравнению с проскочившими частицами, 1 на 8 тысяч все же растет прямо пропорционально толщине пачки. Это могло означать только одно. Альфа-частица на что-то наталкивалась при своем полете, какое-то мощное электрическое поле, заряженное так же, как и она, положительно отшвыривало ее в сторону. Но в пудинге с изюмом не было таких сил, и значит, пудинг с изюмом надо было убирать с праздничного стола физики. Старая модель Томпсона не вязалась с новыми фактами. Резерфорд не сразу пришел к такому революционному выводу, но довольно быстро. Уже через 3 недели он сделал первые расчеты, не спровергающие томпсоновскую модель. Тем временем Марсден и Гейгер оформили свои наблюдения в виде статьи, и летом 1909 года она была зачитана перед членами Королевского общества в Лондоне. И, как отмечали старожилы, Марсден был самым молодым автором, представшим перед маститыми учеными Англии. Это была не единственная радость, которую принесла ему его неожиданная находка. Он закончил Манчестерский университет с высшим отличием, и его вклад в науку был оценен степенью бакалавра физических наук. К зиме 1910 года Гейгер описал свои эксперименты по рассеянию альфа-частиц, проходящих сквозь фольгу, и отправил статью в печать. Все в этой статье было хорошо, и все вязалось с прежним представлением об атоме, кроме некоторых сумасшедших частиц, вытворяющих то, что им совершенно не положено. По расчетам Гейгера, выходило, что вероятность их отклонения на 90 градусов была такой ничтожной, что ее нельзя было принимать в расчет. И все же, поскольку верны были и эксперименты Марсдена, то ее надо было принимать в расчет. Как все это примирить, ни Марсден, ни Гейгер не знали, но это уже знал их учитель. С февраля по декабрь 1910 года он засадил всех своих сотрудников за эксперименты. Ему нужны точные цифры, как можно больше цифр, только расчеты могут рассеять сомнения. К декабрю их накопилось достаточно, и Резерфорд смог взяться за вывод формулы, увязывающей эксперимент Марсдена со строением атома. Сопоставив 2 очевидных факта, свободный пролет альфа-частиц сквозь атомы вещества и редкие отклонения в сторону, Резерфорд пришел к совершенно новой, идущей вразрез со всеми канонами физики, модели атома. По его подсчетам выходило, что атом представляет собой неравномерно заполненную сферу, а маленькое подобие Солнечной системы. В центре массивное положительное ядро, а вокруг вращаются отрицательные электроны, которые удерживаются на своей орбите благодаря центробежной силе, уравновешивающей силу притяжения. Новая модель прекрасно примеряла казавшиеся непримиримыми опыты Гейгера и Марсдена. Становилось ясно, почему большая часть альфа-частиц проскакивает атом, как будто он пустой. Он и был по существу пустой, так как радиус ядра получался равным одной десятитысячной радиуса среднего атома.